Мультипути. Екатерине исполнилось 6 лет. Она была очень энергичная, любознательная и непоседливая девочка. Любила рисовать карандашами, красками, гулять и играть с друзьями, убирать дом, мыть посуду и даже помогать маме печь вкусные пироги. Но больше всего ей нравилось танцевать. Поэтому мама записала ее в танцевальную школу, куда Катя спешила каждый день после садика. Вот и сегодня она с двумя другими девочками под руководством преподавателя старательно отрабатывала все элементы танца подружки. Ведь впереди показательные выступления. Домой они с папой добрались уже поздно. Поужинав, Катя почувствовала, что очень устала. Но после усиленных тренировок необходимо принять душ. И она, превозмогая усталость, быстро ополоснулась, надела пижаму и легла в постель. Во всем теле была такая усталость, что девочка даже не захотела, как обычно, перед сном поиграть в любимую игру в смартфоне. Она закрыла глаза в надежде, что заснет мгновенно. Но, к ее удивлению, не могла даже задремать. Неугомонный младший братик Ваня уже давно спал сладким сном рядом в кроватке, хотя всегда засыпал последним. Катя никому не признавалась, что боится темноты, поэтому всегда старалась заснуть, пока братик не спал, а занимался своими делами. Так ей было не страшно. Бывали случаи, когда Кате не удавалось заснуть первой. Тогда она уходила в спальню к папе с мамой и засыпала на их просторной кровати. Вот и сейчас было неуютно и страшно. Казалось, что по дому двигаются неведомые существа, отбрасывая тени на стены. Шевелились шторы. Чудилось, что за ними кто-то стоит и вот-вот выскочит. Девочка посмотрела с завистью на безмятежно спящего со сладким присвистом Ваню. Катя уже хотела бежать к папе с мамой в их спальню, прихватив с собой плюшевого зайчика, с которым она всегда засыпала. Как вдруг из-за шторы сначала выглянул, затем, осторожно ступая, вышел маленький человечек. Он был небольшого роста, со смешными рыжими кудряшками, торчащими в разные стороны. Его курносый носик смешно морщился. Екатерина очень испугалась и хотела спрятаться под одеяло. Но любопытство перебороло страх, и она стала наблюдать за ночным гостем. Маленький незнакомец на цыпочках бесшумно перемещался по комнате, стараясь никого не разбудить и остаться незамеченным. Человечек почему-то старался пройти подальше от Ваниной кроватки, пристально наблюдая, как он спит. Ночной гость приблизился к Катиной кровати, в какой-то момент повернулся к ней лицом, и их взгляды встретились. Несколько секунд они смотрели друг на друга. И девочка хотела уже спрятаться под одеялом и даже убежать к родителям. Смешной человечек от неожиданности смутился и тоже хотел спрятаться под кроватью, но передумал. Он забрался на детский стульчик, стоящий около кроватки, и мягким ласковым голосом спросил. «Тебе страшно?» Девочка ответила: «Да, но совсем чуть-чуть». «Тогда давай бояться вместе. Я тоже немного боюсь», — шепотом произнес незнакомец. Какое-то время они сидели и смотрели друг на друга. боялись вместе. Когда девочка немного успокоилась, она сказала: «Меня зовут Екатерина. А тебя как зовут?» Маленький человечек помолчал немного, зачем-то посмотрел в потолок и произнес стеснительно: «Мультипути — мое имя». «Мультипути?» — с удивлением воскликнула Катя и продолжила: «Интересное имя. Почему тебя так назвали?» Собеседник немного смутился и, покраснев, произнес: «Папа с мамой осень любит смотреть мультики. Поэтому, когда я родился, меня так и назвали. Мути-пути». Вдруг Ваня завозился в кровати. Даже как будто открыл глаза. Что-то пробормотал во сне, перевернулся на другой бок, еще раз что-то пробурчал и продолжил сладко спать. В это время Мульти-Пути с испугом соскочил со стульчика и спрятался за спинкой Катиной кровати. Когда увидел, что Ваня мирно спит, вышел из своего укрытия, забрался на стульчик и со вздохом, вытирая проступивший пот на лбу, проговорил: «Фу ты, как я испугался!» «Почему ты так испугался моего брата? Ведь он хороший и тебя не обидит», — тихо спросила девочка. «Да просто я стал опасаться мальчишек с сегодняшнего дня», — грустно произнес маленький человечек. И он рассказал Екатерине следующую историю. Утром в одной из соседних квартир он подружился с мальчиком по имени Игорь. До обеда они вместе играли в разные игры, рисовали, ели разные сладости. Им было весело и хорошо. Но после обеда Игорь заманил Мути-Пути в шкаф и запер там, да еще подпер дверцу детским стульчиком, а сам с родителями ушел в гости к бабушке. Мальчик очень хотел показать своим друзьям, которые придут к нему завтра на день рождения, необычного человечка, но боялся, что тот убежит, и потому его запер. Мультипути очень огорчил такой поступок Игоря, ведь если бы мальчик пригласил его на день рождения, то он бы обязательно пришел. Он пытался выбраться из шкафа, но ничего не получалось. Только перед самым приходом Игоря он освободился из западни с помощью хозяйского кота. Кот лежал на кровати рядом со шкафом. Но, услышав, что пришли хозяева, в спешке спрыгнул на пол и опрокинул стульчик, подпирающий дверь шкафа. Перепуганный и голодный, Мультипути выбрался наружу и убежал. Рассказав эту грустную историю, Мультипути повертел головой по сторонам, с опаской глянул на спящего Ваню, посмотрел в сторону кухни и застенчиво произнес: «Простите, мне очень стыдно, но я-то кусать хочу. Не найдется ли у вас сардельки и что-нибудь сладкое?» Катя встала с кровати и, мягко ступая по пушистому ковру, пошла на кухню. «Сарделек нет, есть сосиски», — извиняющимся голосом сказала девочка и протянула пару штук своему гостю. Тот отказываться не стал, взял в руки, очистил пленку и не спеша стал есть. Затем Катя еще раз сходила на кухню и принесла стакан сока и конфеты. Мультипути съел сосиски, принялся за конфеты, разворачивая их с легкостью и быстротой, и одну за другой отправлял в рот. Затем выпил сок и тихо сказал: «Извини меня, что я так быстро съел все конфеты и тебе не предложил. Но у меня есть оправдание. Они очень вкусные». Немного помолчал и добавил: «Спасибо большое за угощение». Когда гость утолил голод, Катя расспросила его, кто он, где живет, кто его родители и чем они занимаются. Задумавшись, Мультипути разглядывал игрушечную заводную собачку, которую подарила девочке мама. Затем с нежностью ее погладил и начал свой рассказ. Родители Мультипути — потомственные домовые, как и дедушка с бабушкой. Раньше они жили в другом районе города, в старом пятиэтажном доме. Родителям приходилось с каждым годом все тщательнее присматривать за его состоянием, чтобы не было пожара, не прорвало водяные трубы и канализацию. Дом все больше приходил в негодность. Пришло время, когда всех жильцов дома расселили в новые квартиры в больших многоэтажных домах. Переселилась и семья домовых в дом, где живет Катя с родителями. Они уютно расположились на чердаке 16-этажного дома. В своей новой квартире у них появилась новая мебель и даже телевизор. Мультипути очень понравился новый дом, и он с удовольствием по ночам ходил по квартирам, знакомился с его жителями, а заодно и присматривал, не оставил ли кто зажженную свечку или газ, или воду забыл закрыть. Закончив рассказ, ночной гость умолк на несколько секунд, затем добавил. «Я хоть и маленький домовенок, но тоже помогаю родителям присматривать за порядком в доме. Сегодня утром меня родители послали проверить чистоту в подъезде». Но не окончив разговор, вдруг заволновался и с тревогой в голосе воскликнул. «Да я же с самого утра не был дома. Родители волнуются. Мне нужно спешить». Он поблагодарил Катю за гостеприимство и, пообещав навещать ее, выбежал из комнаты. Утром Екатерина проснулась чуточку позже обычного, ведь было воскресенье. Она лежала в постели и, вспоминая вчерашний вечер, думала, на самом ли деле встречалась с Мультипути? Конечно, это был сон, твердо решила она. Но, встав с кровати, увидела на тумбочке фантики от конфет и пустой стакан. Радостно улыбнувшись, она подумала, значит, это было на самом деле, и я еще встречусь с Мультипути. Ей очень понравился этот маленький, смешной и добрый человечек. Умывшись, Катя пришла на кухню, села на свое любимое место и стала есть из любимой тарелки кашу. Ванечка не любил кашу и ждал, когда мама даст ему любимые сосиски. Но мама с удивлением воскликнула, что сосиски исчезли. А она вопросительно посмотрела на дочку. Но Катя лишь пожала плечами и сказала: «Пусть Ваня ест кашу. Она полезная и дает много сил». Катя поглядела на брата, на маму с папой и загадочно улыбнулась. Теперь у нее была тайна, которой она не готова была еще поделиться с родными.